Гвен гневно сжимала кулачки, глядя на происходящее. Пока только подходя к школе, она увидела, как Флэш со своими подельниками окружили Паркера и издевались над ним. Для самих хулиганов это даже могло казаться безобидным. Они не били его, и даже не оскорбляли пока что. Вот Флэш махнул кулаком мимо уха парня, и вся группа загоготала над тем, как Питер рефлекторно дернулся в испуге. И, может, они даже не обзывали его, но само их поведение, отношения и слова были унизительны и обидны для Паркера. Естественно, паучихе не нравилось видеть, как над ее хорошим другом издеваются. Она думала и о том, чтобы вмешаться. Но она знала Паркера и прекрасно понимала, что помощь от девушки для него будет еще унизительней. Тем более, это даст Флэшу новые поводы для издевательств. «Рейдж», — тихо прошептала Гвен, — «ты можешь помочь ему, как ты это себе представляешь?» Мой голос звучал прямо у нее в голове. Стейси дернулась. Она и не знала, что я так могу, ведь ранее я общался с ней несколько иначе, вслух. «Не знаю, можешь ненадолго дать ему силы, чтобы разобраться с теми парнями?» «Нет, он не подходит мне как носитель». «Еще чего, сливаться с парнем?» «Ну уж нет, мне тоже жалко Паркера, я даже уже помогал ему, но соединяться с ним я не хочу». «Да, почему?» – удивилась Гвен. «Я могу чувствовать, подходит человек или нет». «Значит, он не подходит?» «Да, не подходит. Если я соединюсь с ним, это может навредить Паркеру». «А мне нет, тебе нет, ты идеальный носитель». «Ум, спасибо. Это был не комплимент, я констатирую факт». «Понятненько. Если они начнут перегибать палку, ты можешь просто заснять это на видео и обратиться в полицию», заметил я. «Твой отец капитан, если ты попросишь его помощь, то за дело возьмутся всерьез, а не спустит школьную травлю на детские шалости. Но вряд ли Питеру это понравится. Я просто предложил. А ты уже неплохо разбираешься в земных порядках», заметила Гвен. «Я хорошо приспосабливаюсь, это моя природа». И, хоть девушка была в сомнениях, но она достала телефон, начав запись. Конечно, пока хулиганы действительно не перегибали, но чем больше таких записей, тем лучше для дела. К тому же, даже за то, что они делают сейчас, уже может последовать разбирательство. Но, опять же, если с такой записью обратиться в полицию или к учителям, то самое страшное, что ждет Флэша, это порицание, после которого Паркеру обязательно прилетит еще жестче. Тем не менее, наблюдая за этими издевательствами, я и сам чувствовал растущее раздражение. Злость девушки прямо-таки резонировала со спящей во мне ненавистью, заставляя ее потихоньку просыпаться. А эта мистическая злость влияла уже не только на меня, но и на Гвен тоже. «Если хочешь, я могу припугнуть Флэша. Может, если кто-то более сильный немного поиздевается над ним, он поймет, как плохо себя вел, и прекратит обижать твоего друга». «Что ты имеешь в виду под припугнуть?» — насторожилась девушка. В ее разуме вспыхнул мрачный образ огромной чудовищной фигуры, что хватает маленького человека за горло и поднимает его. «Ну, так, поклацаю зубами. Как-то это нехорошо», — засомневалась девушка. «Я только предложил». При этом я даже немного успокоился, чувствуя, как Гвен сама начинает злиться. Отвечая на мою просыпающуюся ненависть, я даже несколько испугался и смог приглушить это чувство. Просто мне не хотелось испортить девочку, чтобы добрая и милая Гвен стала жестокой и озлобленной. Нет, она мне больше нравится такой, какая она есть. Тем временем, уже прозвенел школьный звонок. «Все, беги, неудачник!» Флэш пихнул Паркера локтем, а потом еще и придал ему ускорение пинком. «Вот же урод!» — процедила Гвен. «И не говори!» — поддакнул я ей. «Ты только скажи, и я откушу ему голову». «Что? Ты можешь откусить человеку голову? Ну, если очень надо». «Так, давай без этого. Нельзя откусывать людям головы, ни в коем случае». «Хорошо, хорошо, но тогда тебе придется угостить меня шоколадкой». «Ты ешь шоколад?» «Еще как». Разговаривая со мной, девчонка и сама как-то подзабыла о ситуации с хулиганами, и немного остыла. К тому же, ей самой нужно было спешить на урок. Тем не менее, она не боялась немного опоздать, и задержалась у торгового автомата, где купила шоколадный батончик. «И, как мне тебя кормить?» «Просто съешь его сама, наши тела и чувства соединены». «Ну ладно». Пожав плечами, девушка распаковала батончик и откусила кусочек. «Ммм». Вздрогнув, она сладко застонала. Коленки девушки задрожали. Она совсем не ожидала такого эффекта, ведь ей практически в полной мере передалась реакция моего тела на шоколад. «Мням, кайф, это тебе настолько нравится шоколадки, возьми еще, сейчас», и, таким образом, Гвен весьма быстро спустила почти все свои карманные деньги на плитки шоколада и шоколадные батончики разных марок. Но она это делала не только для того, чтобы побаловать меня. Похоже, теперь паучиха и сама тащится от шоколада. «Мисс Стейси, минус балл за опоздание, быстро садитесь». На уроке же опоздавшую ученицу встретили не очень приветливо. «Простите», — повинилась паучиха, быстро направившись к своей парте. Тут Гвен заметила в классе новое лицо и явно обрадовалась. Точнее, это для меня лицо было новое, так как в предыдущие дни я этого парня тут не видел. А вот моя носительница его сразу узнала. «Привет», — улыбнувшись, махнул он рукой. «Гарри», — прошептала девушка, — «ты уже выздоровел?» «Да, я снова с вами, ребята. Еще один школьный друг, как Паркер». Я сначала даже насторожился, как-то не нравилась мне мысль, что моей Гвен может кто-то нравиться. Но, похоже, к этому парню она также относится чисто как к другу. Другое дело, что сам этот Гарри смотрит на мою носительницу с более собственническим интересом. Так что, разумеется, мне он, все равно, не понравился. Тем временем, урок шел. Гвен сначала немного поболтала с Гарри и с Паркером, но позже уткнулась в свой смартфон, переписываясь с девчонками из своей группы. Хотя МДЖ тоже была в этом классе, но остальные были разбросаны по другим кабинетам, что не мешало им вести беседу в сети. А еще, Гвен снова показала, что она умница. «Слушай, а тебе сильно больно, ну, когда я играю?» — спросила она через смартфон. Девушка просто написала это сообщение, никуда его не направляя, чисто для меня. Этот трюк позволил ей общаться со мной, не привлекая внимания. Хотя, при достаточном внимании я мог бы слышать ее четко сформированные мысли. Надо будет отработать с девчонкой мысленное общение. «Все нормально, Гвен, ты можешь и дальше играть в группе», — говорю ей. В ответ она показала мне смайлик. Так прошли и следующие уроки. Разве что, теперь меня несколько раздражало, когда на переменах этот Гарри старался больше общаться с Гвен. Кстати, это был не просто какой-то левый парень, а довольно важный персонаж. Гарри Осборн, который во многих версиях истории Паучка, так или иначе, связан с Зеленым Гоблином, одним из главных врагов этого супергероя. «Эй, Гарри, как жизнь?» — поприветствовал его Флэш. И это была не издевка, спортсмен обращался к Осборну довольно дружелюбно. «О, все нормально. Я же был только рад, когда этот парень отстранился от Гвен, чтобы пообщаться с другими своими школьными друзьями». Было видно, что Осборн неплохо так общался практически со всем классом. И это, похоже, не очень нравилось Паркеру, как и Гвен, потому что уже на обеденном перерыве произошла еще одна встреча. «Гарри, ты вернулся? Я рада», — приветливо улыбнулась Осборну Фелиция Харди. «Да у вас здесь как?» В общем, как Паркеру не нравилось то, что его друг дружески общается с его врагом, так и Гвен не нравилось, что Гарри так беззаботно любезничает с Фелицией. «Если что, мне он тоже не нравится», — вставил я свои 5 копеек. «Эфф». Гвен зажала рот рукой. В своем же воображении она четко представила Гарри в окружении толпы друзей, а себя и Паркера в сторонке, в виде угрюмых теней. И еще размытый образ меня, такое черное пятно с жуткими глазами и множеством щупалец. «Что такое?» — забеспокоился Паркер, заметив реакцию Стейси. «Ха-ха, нет, ничего. Все же», — не сдержала смех девочка. «С другой стороны, я немного успокоился, заметив, что Осборн с не меньшим интересом рассматривает и других девчонок. Он не выделял Гвен, потому и она сама не воспринимала внимание этого парня как что-то значимое. Нет, мне все еще не нравится, что он заглядывается на мою милую Гвендолин. Но, по крайней мере, он не настроен конкретно на нее. Но, все равно, нужно быть с ним осторожнее. Делиться своей напарницей я ни с кем не собирался. И почему он тебе не нравится?» — поинтересовалась девушка через сообщение. «Он явно заинтересован в твоем организме, КХМПФФ, и хочет вступить с тобой в симбиотические отношения. Надо ему объяснить, что твой организм уже занят и свободных мест тут нет». «Ха-ха-ха». Девчонку откровенно веселили подобные выражения. «Гвен, с тобой все в порядке?» — еще сильнее забеспокоился Паркер. «Да-да», — выдавила из себя девушка, отсмеявшись. «Я просто вспомнила шутку. Расскажешь?» «Это, в физике качки называют щуплых людей фотонами, потому что у них нет массы. КХМ-ха-ха». Не то чтобы шутка была особо смешной, но Гвен была уже в таком состоянии, что даже этого хватило, чтобы она чуть не задохнулась от смеха. Также у девушки и слезы брызнули из глаз, отчего немного потекла тушь. «Ясно», — нахмурился Паркер. Он понял, что в таком настроении девушка рассказать ему свою шутку не сможет. «Боже», — простонала девушка. «Питер, прости, я отойду». «Ага, давай». И уже через пару минут, найдя укромное местечко на крыше школы, девушка немного успокоилась. «Эй, Гарри мне просто друг, так что, ты можешь не ревновать». В голосе девушки играли нотки азарства. «Хэй-мэм, а она ведь начала проецировать на наше слияние некоторый романтический подтекст. Ей нравилось представлять, будто у нас могут быть такие отношения. И, в общем-то, мне тоже нравится ход ее мыслей». Сама Гвен в это время протерла щеку рукой и, заметив на ней черные разводы, пришла в ужас. «Ох, у меня тушь потекла». Хотя, должен отметить, что в таком неряшливом виде она выглядела весьма сексуально. «Я могу помочь», — говорю ей, создавая покров. «Ау, круто». Достав зеркальце, она заглянула в него. «После того, как я прошелся по лицу девушки тонким темным покровом, то смыл всю косметику, заменив ее своими клетками, которые имитировали тот же эффект. Разве что, добавил немного от себя, из-за чего внешность девушки стала немножечко очаровательней. Теперь можно сэкономить на косметичке. А уже чуть позже, я понял, что немного перестарался. Хотя, я делал это больше для себя в смысле, мне же нравилось любоваться Гвен. Но я не учел того эффекта, который ее очаровательное личико оказывает на других парней. И, когда девушка вернулась в класс, то на некоторое время привлекла немало мужского внимания. «Эй, давай сегодня после школы сразу на репетицию», — шепотом заговорила МДЖ, когда урок уже начался. «А, ладно, пойдем вместе, у нас еще много работы». В этот раз я заранее подготовился и ограничил свое восприятие перед тем, как девчонки начали свою репетицию. Но, при этом я сохранял контакт с чувствами Гвен, поэтому мог слышать музыку, используя ее слух. Тем не менее, говоря честно, это время репетиции не самый любимый мой отрезок времени в жизни моей носительницы. Куда больше мне нравился вечер, когда, освободившись от большинства дел, девчонка летала по городу. Тогда и я, используя покров, понемногу осваиваю свои способности все лучше и лучше. Особенно хорошо в такие моменты тренируется одна из самых полезных паучьих сил, а именно, чутье. Да, эта штука работает не только в бою. Когда просто метаешь паутину в стену, ты ведь можешь неудачно зацепиться за хрупкий фрагмент кирпича, за крошащуюся штукатурку, или еще за что-то, что может привести к падению. И паучье чутье помогает избегать подобных эксцессов, цепляясь только за надежные поверхности. В то же время, еще и в школе, я оттачивал свою эмпатию. Собственно, уже вскоре эта способность принесла немало пользы. «Эй, а это там пожар», — удивилась Гвен. Во время своего захватывающего полета, пролетев на паутине вверх и взлетев ненадолго над большей частью домов, она заметила поднимающийся черный дым. А вскоре, ведомая любопытством и некой тревогой, девушка подобралась ближе, запрыгнув на край одной из крыш, чтобы увидеть охваченное пламенем здание. Огонь успел распространиться на несколько квартир. «Это... я чувствую страх внутри этого дома», — сообщаю девушке. «Да, ты охэм, а как у тебя с огнем? Мне он не вредит, но я не знаю, безопасно ли это для тебя». Гвен нервно сглотнула. Кто-то уже должен был вызвать пожарных, но красных машин что-то не было видно. Так что, чисто на всякий случай, я вытащил из кармашка Гвен ее смартфон и набрал нужный номер, чтобы вызвать пожарную службу. Примерно тогда же в доме раздался крик, а одно из окон открылось. Там показался какой-то мужик в одних трусах, но с повязкой на голове. За ним яростно полыхало пламя, от которого трещали деревянные перекрытия. Сам же мужчина с ужасом смотрел вниз, понимая, что если не выпрыгнет, то сгорит заживо, а если прыгнет, то, скорее всего, разобьется. Но, может, просто переломает себе кучу костей. Шанс, как-никак, мы можем ему помочь, — выдохнула Гвен. Тогда вперед. Да, я убрал телефон, когда девушка храбро прыгнула вперед, выпустив паутину, и, практически в мгновение ока, мы оказались перед тем самым окном. «Паучья служба спасения», — бодро провозгласила паучиха. «А», — опешил мужчина, вылупив глаза. Его же сразу склеило паутиной, после чего девушка просто выдернула мужчину из дома и уже более аккуратно спустила его вниз, чтобы тот не разбился. «Там еще есть люди ниже на два этажа». «Поняла», — Снова используя паутину, Гвен спустилась ниже и приклеилась к одному из окон, чуть левее. Да сейчас, она проползла по стенке, чтобы добраться до нужного окна. Заглянув же внутрь, мы увидели только черный дым, который полностью закрывал обзор. Вот только, я мог чувствовать страх и знал, что там, за этим дымом, скрыта девушка, нуждающаяся в спасении. Да, как-то я мог определить, принадлежат ли эмоции мужчине или женщине, даже если я не вижу их обладателя. Есть некоторые трудноуловимые отличия. Что мне? Разобьем окно. Десятки мощных щупалец выстрелили из костюма Гвен, пробивая окно и срывая целые куски стекла. Я хорошо укрепил эти отростки, так что стекло просто не могло их прорезать. Так что, девушка смогла без проблем пробраться внутрь. Хаймэм, я не чувствую дыма. Я фильтрую воздух для тебя. Спасибо. Вперед, девочка. Ага. Несмотря на сильный жар вокруг, внутри моего покрова паучиха чувствовала себя вполне нормально. Я мог снизить температуру внутри покрова, даже когда снаружи нас бушевало пламя. Спустя же пару секунд Гвен уже добралась до угла, в который жалась совсем молоденькая девчонка, лет 12. Но она уже была без сознания. Быстро подхватив ее на руки, Гвендолин сразу же бросилась обратно к окну и сходу выпрыгнула из него. И хоть ее руки были заняты, я спокойно использовал паутину, чтобы помочь девушке спуститься. Что с ней? Я посмотрю. С рук Гвен на тело девочки перетекла некоторая часть черной субстанции, вступая в частичное слияние. Так я мог проникнуть в тело пострадавшей и понять, что с ней случилось. У нее отравление угарным газом, но, думаю, я могу ей помочь. Тогда сделай это, пожалуйста. Попросила Гвен. Конечно, это было несложно, так что... Практически через минуту девочка вздрогнула и резко закашлялась, приходя в чувство. «В доме еще есть люди», — заметил я мысленно. Поняла. Оставив девочку здесь, Гвен решила вернуться в горящий дом. Так вскоре она вынесла еще нескольких человек, спасая жизни одну за другой. А в это время собравшиеся возле горящего дома люди уже снимали происходящее на камеры. «Давай, девочка-паучок», — решил подбодрить ее криком случайный пенсионер. «Я не...» Гвен вытянула из квартиры еще одного бессознательного человека. «Не девочка-паучок, ну не знаю, звучит мило», — заметил я. «Нет, я девушка-паук, не девочка, и не паучок, хоть я и охлаждал костюм, но Гвен уже успела немного вспотеть, не столько от жара, сколько от волнения. Ее волосы намокли и слиплись, а с этим возмущением она теперь вообще выглядела под маской как растрепанный воробушек, или как маленький злобненький паучок. Просто очаровательно. В конце концов, все люди, оказавшиеся заперты пожаром, оказались снаружи. А кому это требовалось, еще и получили лечение. Тут как раз и подоспели пожарные, а за ними и скорая помощь. Это ты вытащила тех людей, ну да. Гвен была смущена. Ты, она спасительница. Выдохнул один из спасенных. Да это правое дело. Пожарным же оставалось только потушить сам огонь. Люди уже были спасены. Простите, а кто вы? «Как вас зовут?» Сквозь толпу прорывалась блондинка в очках, уже вооруженная довольно неплохой камерой. Я прямо чувствовал в ней некий охотничий азарт, в то время как Гвен и так была смущена посыпавшимися на нее благодарностями. «А, я, девушка-паук», выпрямилась Гвен. «И, простите, у меня срочные неотложные дела». Выстрел паутины и паучиха моментально срывается в полет, сбегая с места своего героического дебюта. «Ты молодец, Гвен, не мог я не похвалить ее». «Ну я ведь могла помочь, так как тогда можно было пройти мимо, это мне в тебе и нравится, и как же классно она смущается, фух», облегченно выдохнула Гвен, взобравшись уже на новую крышу. «Это было потрясно, я прямо почувствовал, как ей хочется вздохнуть свежего воздуха и почувствовать ветер своим лицом. Раньше в такие моменты она просто сняла бы свою маску, сейчас же я сам убрал часть покрова, открывая ее лицо». Все равно никто нас здесь не видит. Может, Питер был прав, Паркер? Да, насчет чего? Ну что я должна использовать свои силы, чтобы помогать людям? Если ты этого хочешь, говорил я таким тоном, будто бы еще и пожимал плечами. Ну, мне понравилось спасать людей. На самом деле, ей нравилось даже не столько само спасение, как таковое. Ей нравилось использовать свои силы не просто так, по приколу, а для чего-то стоящего. И, в какой-то мере... Я вполне ее понимал, хотя, лично мне было достаточно оберегать ее саму, и, надеюсь, этот дебют девочки-паучка не привлечет нежелательного внимания. Хоть это мир Марвел, Но пока еще сверхлюди не гуляют у всех на виду. И то, что мы сегодня продемонстрировали, было весьма необычно. С другой стороны, что те люди успели заметить в хаосе пожара. Девчонка, практически летающая на нитях и карабкающаяся по стенам, ну, это необычно, но нельзя наверняка сказать, что это результат использования сверхспособностей. Может, она просто такая отличная гимнастка с реквизитом? Хах, вздохнула Гвен. Давай вернемся домой. Ага, тебе еще уроки делать. Ой, ну не напоминай. Если хочешь, я могу тебе помочь с заданиями. О, правда? Конечно, мне не сложно. Но откуда ты знаешь школьную программу? Хэймэм, ну, я попытаюсь. Знаешь, лучше я сама. В любом случае, это был весьма насыщенный день для нашего дуэта. Глава 7. Плохая девочка-паучок 18+. И пока Гвен выполняла школьные задания, я был занят своими делами. Правда, девушке очень быстро стало интересно, что же я такое делаю с ее компьютером. В это время я как раз частично отделился от ее тела, сохраняя физическую связь в виде черных жгутов. Но я не принимал полноценную форму, а предстал в виде такой себе лужи с щупальцами и чем-то похожим на морду с типичными чертами симбианта. Изучаешь историю, заглянула Гвен на открытую страницу браузера. Да, это интересно. Ага, как-то пристыженно поникла девушке. Постоянные войны, преступность, искусство, развитие гуманизма и науки. Девушка улыбнулась. Хотя, я изучал местную историю, скорее, не как пришелец с другой планеты, а как человек из альтернативного мира. Мне было интересно, как различается местная история от той, которую я знаю. И, на самом деле, различий не так уж много и они не такие уж и значимые. Разве что, здесь выделяется Капитан Америка, спасший целую страну от уничтожения, после чего просто исчез. Некоторые особенности его последней миссии были раскрыты. Хотя, далеко не все верят в правдивость этой истории. Многие считают, что это просто байка, придуманная американскими военными, чтобы создать иллюзию своего героя и приписать себе несуществующие достижения. На этом фоне, меня куда больше интересовали современные реалии. И хоть сверхлюди не особо отсвечивают, но, все же, они не такая уж и редкость, как я предполагал. Просто, глядя на обычный город, обычных людей на улицах, как-то не приходит в голову, что мутанты тут уже довольно привычное дело. Ну, как обычное, в достаточно крупном городе едва ли наберется десяток таких индивидов, которые еще и не скрываются. Вот из последних новостей, здесь, в Нью-Йорке, отметился двухметровый мужик с темно-фиолетовой кожей. Он умудрился поучаствовать в перестрелке бандитов, голыми руками изувечив некоторых из них. Собственно, он просто выступал на стороне одной из этих банд. И сейчас этот парень даже находится в розыске, но не сказать, что его особо усердно разыскивают. Порой мутанты мелькают то тут, то там, но они не так уж сильно отсвечивают, чтобы к ним было приковано всеобщее внимание. Они воспринимаются скорее как этакие диковинки, ну как воспринимают альбиносов, например. Также я нашел информацию о готовящемся проекте по изучению особой солнечной активности. Это же фантастическая четверка, верно? Они только готовятся к полету в космос. Но, после того, как они вернутся, возможно, я смогу разжиться новыми генами. Хотя, что я могу от них получить? Растяжение Рида Ричардса? Ха, мои собственные возможности в метаморфизме куда круче. Огонь Джонни Шторма? Ну, у меня есть огненная способность. Но, я не то чтобы могу управлять огнем, так что, эта сила довольно интересна. Что еще? Каменная кожа существа? Посмотрим, могу ли я вообще врезаться в генетику такого организма, чтобы ее скопировать. Ну и Сюзан Шторм, хорошенькая блондиночка, она же женщина-невидимка. Возможно, ее невидимость будет покруче моей маскировки, надо будет посмотреть. Но она также, вроде бы, должна уметь создавать что-то вроде силовых щитов. В общем, все очень интересно. Осталось только подождать, пока они слетают в космос и вернутся обратно, уже с новыми способностями. Тем временем, Гвен уже разобралась со своими заданиями и, собственно, ей уже пора было спать. Но, слушай, Рейдж, неловко протянула девушка. Я уже знал, о чем она хотела меня попросить, и зачем. А мы могли бы ненадолго разделиться не на совсем, всего минут на 10. Гвен, мы вместе в туалет ходим. Белые глаза на проекции моего лица исказились в выражении скепсиса. Можешь спокойно мастурбировать. А-а, запаниковала паучиха. Я же вовсю наслаждался ее смущением. Да, именно об этом она и думала. Все же, она молодая девушка и у ее тела уже есть некоторые потребности. Я даже видел образ в ее мыслях, как она представляет М, идеального парня. Что-то похожее на Флэша Томпсона, но еще более мускулистого и не такого мудака, с более мягким характером, почти как у Паркера, но не такого занудного. И, у этого парня в ее голове почему-то был практически такой же глубокий бархатистый голос, как у меня. Естественно, мне было интересно, что она себе там представляет. И, похоже, она представляла меня, если бы я был человеком. А после моей фразы, она и вовсе вспомнила черный костюм. Тогда же я растекся лужей и начал создавать частичный покров на теле девушки. Если сначала я хотел просто подразнить ее, то вдруг почувствовал, что настал важный момент в нашем союзе. Шанс, который я не мог упустить. «Эй, стой, ты что задумал?» Еще сильнее запаниковала она. «Ау-ау». Она впечатленно уставилась на длинный розовый язык, который ранее был просто тканевым лоскутом. «Или ты хотела бы получить некоторую помощь в этом деле?» Девушка прикрыла глаза, сладко застонав, когда этот язык плавно изогнулся, касаясь ее тела, пока лишь через покров. Но она могла ощутить его влажное прикосновение, пусть и не в полной мере. «Ты сделаешь это?» – с придыханием спросила девушка. Она была растеряна, но не то чтобы ей не хотелось попробовать. На самом деле, периодически у нее возникали подобные мыслишки, которые она боялась озвучить. И она ведь пока еще не знает, что ее мысли для меня как открытая книга. С удовольствием. Часть покрова на торсе девушки растеклась, чтобы я с этим самым удовольствием мог ее натурально облизать. Мой язык проник уже под ее собственную одежду, проскользнув между нежных холмиков груди юной красавицы. Да, немного странно развиваются наши отношения. Наше взаимодействие друг с другом строилось не как у обычной пары девушки и парня. Не было периода свиданий, с конфетами, цветами и ухаживаниями. Все случилось как-то резко. Вот, мы вроде бы просто дружелюбные существа, и хоп, уже сливаемся в страстном единении. Я уже был в ее теле все это время, между нами практически с самого начала было больше доверия. Тем более, я знал, что у нее на уме, чувствовал ее настрой и все время был с ней. Удачный момент для развития отношений просто обязан был возникнуть. Именно поэтому и могла произойти подобная ситуация. И это было просто здорово. Ох, мой язык проскользил ниже, пройдясь по прекрасному торсу девушки, ощупав ее плоский животик и спустившись к самому паху. Гвен сначала немного раздвинула ножки, но, ощутив влажное касание к своей жемчужинке, немного испуганно свела их вместе. Что мне совершенно не мешало, мой язык только еще сильнее удлинился, обхватывая нежное бедро девушки, сжимая ее ножку и, все равно, достигая сочащейся щелочки. Происходящее было несколько странным, как для самой девушки, так и для меня, но, нам обоим это безумно нравилось. Еще громче застонала она, сжимая одеяло, на котором лежала. Кончик моего языка проник внутрь, облизывая стенки ее влагалища. Я натыкался на преграду, но не спешил ее пробивать. Хотя, кажется, сейчас самой Гвен было совершенно неважно, лишится ли она девственности от языка космического монстра или нет. Но вместо этого я просто продолжал ее облизывать с внешней стороны, прижимая языком клитор девушки и лаская его. В то же время, часть моего покрова сомкнулась на груди девушки, сжимая ее и заставляя Гвен издать новый стон. И что-то уже громко она постанывает. А ведь в доме еще ее отец где-то. Так что, из зубастого капюшона вырос еще один длинный язык, хотя и не такой длинный, как первый. Облизав лицо девушки, с которого сошел покров, этот язык проник в ее рот, не позволяя ей дальше так громко стонать и отвлекая чувственным, но все еще очень странным поцелуем. Если это можно назвать поцелуем, так как я использовал только язык, не создавая даже полноценного рта. Потому и соприкосновения губ никакого не было. Тогда же девушка вздрогнула, ощутив мощный импульс в своем паху, который прошелся по всему ее телу. Страстно изогнувшись, она приподняла свой таз, вытянувшись на носочках. Мышцы девушки сокращались в оргазмическом спазме. Я же усиливал эти импульсы в ее нервной системе, делая ее ощущение оргазма еще более мощным. Уже не соображая от удовольствия, девушка закатывает глаза и стонет так громко, как только может, но, получается лишь короткий писк, так как я подавил активность ее голосовых связок. «Ах!» — выдохнула она, ощущая, как волна удовольствия, все же, сходит на нет. Она утонула в оргазме. Но, теперь, когда страстные воды схлынули, девушка начала приходить в чувство. «Ох, вау, тебе понравилось», — констатировал я. «Да-да, это было, черт возьми, это было. Хе-хе». У девушки перехватило дыхание, когда ее покров начал стекаться в одну крупную массу перед ней, формируя еще более массивную фигуру. Это была неполноценная гуманоидная форма, но часть тела девушки оказалась, словно в желеобразной массе, из которой также показалось еще одно тело, которое нависало над ней. Ау-вау. На самом деле, я планировал просто поиграться немного с девочкой, довести ее еще пару раз до оргазма и дать ей выспаться, и уже потом заходить дальше, постепенно, но, в процессе уже я сам неплохо так распалился, и теперь хотел большего. И я очень хорошо чувствовал атмосферу между нами, видя чувства девушки, возможно даже лучше ее самой. И пусть даже мое лицо сейчас представляло собой все ту же зубастую морду, но, похоже, это не пугало девушку. И ее вполне устраивало то, что она видит перед собой. «Ты даже так можешь. Продолжим. Стой, ты же пришелец», — замялась девушка. «И что? Ну это вообще нормально? Боже, что мы делаем?» Она снова была в некоторой растерянности. Но, я совершенно не хотел отступать. И, на самом деле, Гвен тоже хотела продолжить. Просто, даже после всего, что с ней уже приключилось, это все еще было очень странно для нее. Но, странно, не значит плохо. «Гвен, я знаю, чего ты хочешь. И я тоже этого хочу. Ее горящий взгляд был красноречивее любых слов. «Я нравлюсь тебе, правда? Ты особенная для меня, Гвен». И в моих словах не было ни капли лжи. Я действительно прикипел к этой девчонке. Мне было даже как-то неважно, нравится ли она мне так сильно сама по себе, или же это проявление моей симбиотической природы. Я просто хотел слиться с ней еще сильнее. Наши тела и так уже едины, теперь же эта связь становится более чувственной. Протянув руку, я ласково погладил ее тело, проведя по нему ладонью вверх и оставив руку на щеке девушки. Она взволнованно сглотнула, прикрыв глаза и уже отдавшись мне своей душой. Расслабившись, она даже немного потянулась ко мне, позволяя взять ее. И тут я немного перестарался. «Че, что?» — вздрогнула Гвен, резко распахнув глаза. Она ошарашенно уставилась на поднявшийся крепкий член. «Да, перестарался. Ты это серьезно?» — голос девушки задрожал. Когда я немного наклонился вперед, эта дубина легла на тело девушки, касаясь ее паха, живота и практически доставая ее груди. Словно завороженная его видом, она прикоснулась к нему руками, пытаясь обхватить, но как-то не получалось. «Он в меня не влезет». В голосе девчонки сквозили нотки паники, хотя ее обескураживал не только размер, но и сам факт того, что мы пришли к подобному. Все же, мысли это мысли. А тут, ее первый живой опыт, и продолжая заливаться краской, она отдернула руки от этой пушки. «Не волнуйся, влезет», — оскалился я. Я прямо чувствовал, как во мне вспыхнуло некоторое озорство. Она же раскрыла рот, чуть ли не в ужасе, глядя, как я отстраняюсь, чтобы приставить этого монстра к ее писечке. «Эн, нет», — испуганно пискнула она. Но, когда я начал снова наклоняться к ней, медленно и плавно проникая в лоно девушки, то размеры моего члена также уменьшались, чтобы действительно не разорвать ее на куски. И, все же, какое потрясающее у нее было выражение лица. Опьяненный ее кратковременным испугом, я наклонился, чтобы облизать лицо девушки. Ну, разве можно иметь такой кайфовый язык и не вытворять подобных вещей? Зачем он тогда вообще нужен? МГХХ. Гвен запрокинула голову назад, ощутив кратковременный импульс боли. Ощущения девушки могли быть и более болезненными и продолжительными, но я вовремя отследил эти сигналы и подавил их, после чего избавился от остатков ее разорванной плевы, попутно исцеляя повреждения. И тогда мой член уже более свободно заскользил в этой сладкой паучьей дырочке. При этом я не удержался от того, чтобы еще раз облизать ее прекрасное тело. Взяв ее руки в свои и подняв их над головой девушки, заставляя Гвен немного вытянуться, я наклонился к ее груди. Мой длинный язык протянулся вниз, касаясь животика моей партнерши, и плавно прошелся по ее торсу, облизывая его, обвился вокруг одной из ее груди, сжимая ее, покрывая густой слюной. В то же время, я продолжал активно двигать бедрами, все быстрее и быстрее. Киска девушки влажно хлюпала при каждом толчке, создавая безумную эротическую мелодию. А мой язык продолжил путешествие, поднявшись выше, облизывая тонкую шейку девушки, обвивая ее кольцами. Мах, отпустившую Гвенны, спрятав язык, я просто навалился на ее тело, прижимая девушку к кровати. И сохраняя столь тесный контакт, ускоряя движение, я уже ощущал, как и ко мне самому подступает волна оргазма. Мое тело вполне естественно имитировало половую систему, так что ощущения были вполне настоящими. Девушка же снова закатила глаза, ощутив мощный импульс в своей киске, который взрывом удовольствия разнесся по ее нервам, достигая каждого уголка ее тела, словно проникая в каждую ее клетку, заставляя ее стонать от наслаждения. Мое сексуальное напряжение в этот момент будто сжалось в точку и вылилось внутрь Гвен густым потоком, заполняя ее внутренности. Если бы я хотел, то после этого заполнения Гвен даже могла бы забеременеть. Но сейчас субстанция, проникшая в ее матку, просто растворилась, впитываясь вплоть девушки, возвращая себе первоначальную форму части симбиотического организма. «Боже!» — выдохнула паучиха, утопая в удовольствии. Я же, снова приподнявшись над ней, просто любовался девушкой. Ее лицо выражало чуть ли не настоящее счастье. Она была потрясена и чувствовала себя так хорошо, как еще никогда в своей жизни. В моей голове промелькнула мысль, что, оказывается, если у Клинтерца есть такое намерение, он может стать просто превосходным любовником, учитывая физиологические особенности нашего вида. Несмотря даже на то, что у этого вида нет полового разделения, как такового. Не могу поверить, мой первый раз был с инопланетянином. Только не говори, что тебе не понравилось. Протянул я, как бы, устраиваясь рядом с ней. Очень понравилось. Счастливо улыбнулась девушка. И, повернувшись ко мне, протянула руки, чтобы крепко меня обнять. Я лишилась девственности с инопланетной формой жизни. Прошептала девушка, уткнувшись носом в мою грудь. Но это все равно еще шокировало ее. Эко невидаль. Закатил я глаза. Что? В качестве ответа, я немного отстранил ее от себя и, поддев подбородок девушки, приподнял ее личико. Ты прелесть, Гвен. Глядя на нее, я прямо чувствовал, как мои чувства заполняют нежность к этой девушке. И я снова не удержал свой длинный язык, что вылилось сперва в облизывание милого личика девушки, а закончилось жарким поцелуем. Своим языком я мог хоть до ее глотки достать, и мог полностью доминировать в страстном поцелуе без всяких проблем. Маленький язычок девушки был в полной моей власти, словно моя законная добыча. Прижавшись ко мне всем телом, девушка чуть согнула ножку, отводя ее назад. Тогда же и я протянул руку, проведя ладонью по соблазнительному изгибу ее талии и опустился ниже, сжав в своей руке упругую попку девушки. А уже через пару минут, не прерывая поцелуй, девушка оказалась прямо на мне. Теперь она была сверху, усаживаясь своей тугой киской на мой стояк. И, пока я продолжал тискать ее задницу, Гвен начала плавно покачивать тазом, входя в страстный ритм. Мне же хотелось продолжать жмакать ее попку, но в то же время я хотел потискать ее груди, погладить соблазнительно округлые бедра, провести рукой по талии девушки. Впрочем, я все это мог сделать одновременно. Чуть выше первой поры у меня выросла еще одна пара рук, которыми я взялся за паучьи сиськи. Из боков выросли тугие щупальца, сразу же потянувшиеся к девушке и ласково поглаживая ее тело, оплетая ее талию и ножки. Немного запаниковала Гвен, почувствовав прикосновение ко второй своей дырочке. Кончик одного из щупалец лишь легонько коснулся ее дырочки, но не стал проникать внутрь. Это немного не мой фетиш, в общем-то, но позже можно будет попробовать завладеть всеми дырочками Гвен. А пока, мы продолжали более классическое сайтие. Насколько это определение уместно для страстного слияния молодой девушки и космического монстра с щупальцами. Но, Гвен была ведь необычным человеком. В ее крови сейчас бурлил такой коктейль страсти, что всякая усталость испарилась напрочь, а из девчонки теперь просто хлестала сексуальная энергия. Ах! Приглушенно застонала девушка, и это могло продолжаться еще долго, но, снова достигнув оргазма, девушка вновь застонала, слишком громко. «А-а!» – блаженно протянула она, не понимая, что происходит. Мое же тело задрожало и резко сжалось, вливаясь в тело Гвенны, создавая новый покров, сливающийся с пижамой девушки. Также я успел захватить щупальцем смартфон и быстро найти в интернете случайное аниме. В следующий момент, практически выбив дверь, в комнату ворвался Джордж Стейси с пистолетом наперевес. «Гвен!» – взволнованно воскликнул мужчина. и ошарашенно уставился на свою дочь, что сидела в пижамке на кровати и держала в руках телефон, а из гаджета доносились звонкие крики анимешных девочек. И это был даже не хентай, а-а-а. Ошарашенно выдохнула паучиха. «Сделай потише, нет, просто ложись спать, тебе завтра в школу», успокаивался ее отец. Поняв, что никто не похищает его дочурку, капитан полиции зажмурился, потерев переносицу, а потом отправился обратно, а то как-то неправильно разгуливать по дому с оружием. «Чуть не попались», — в шоке выдала девушка. «Ага», — кивнул я, принимая форму Чибика. «Если бы папа это увидел, он бы тебя убил. Думаешь, ну он точно был бы в шоке». «Это да», — киваю девушке. «Кстати, это значит, что мы теперь как парочка, ты моя вторая половинка, буквально». «А, ну да, я просто уточнила». Она еще как-то застенчиво почесала свой носик. «Но, в любом случае, чтобы не беспокоить ее отца, мы решили пока закончить здесь. Тем не менее, наши отношения уже вышли, скажем так, на новый уровень. И то, что сейчас произошло между нами, просто обязано было повториться снова». И уже следующим вечером, после очередной репетиции, Гвен не особо спешила домой. Ох, я прижал ее к стенке пристройки на крыше высотного здания. На ней был ее белый паучий костюмчик, под который без проблем проскользнул мой язык. В то же время, погладив бедро девушки и еще теснее прижимая ее к стене, я поднимаю ее ногу, приспуская щупальцем ее обтягивающие штаны, чтобы получить доступ к паучьей дырочке. МГХ, и сколько же в ней было энергии. Эта девчонка просто нечто. Мы сливались в новом страстном порыве, уединившись под самыми небесами, на вершине высокого здания. А ведь я даже мог трахнуть ее, и не принимая гуманоидную форму, используя покров костюма. Но, все же, так мне нравилось больше. Да и Гвен тоже лучше воспринимала такую мою ипостась. «Я даже не думала, что это может быть так», — вздыхала девушка. «Мням». Вместо ответа, я просто снова ее облизал. «Ух, ха-ха, щекотно же ты снова меня обслюнявил». А потом, мы вновь сделали это еще несколько раз, уже в другом месте. И ночью тоже, и на следующий день. Похоже, я, все же, испортил Гвен. И теперь она плохая девочка-паучок. Или хорошая, смотря с какой стороны посмотреть. «МММ, как классно!» — постанывала паучиха, поджав губки. Мы снова делали это на крыше случайного здания, убедившись, что за нами никто не подсматривает. И, в этот день, чтобы провести наедине со мной больше времени, Гвен даже раньше ушла с репетиции, что явно не понравилось Мэри Джейн, которая становилась все более нервной, по мере того, как приближалось время музыкального конкурса в школе. И, в этот раз она сама перехватила инициативу, повалив меня на пол и забравшись сверху. «Ау, ты уже такая плохая девочка, Гвен, хе-хе». Но пока, я снова заполнял влагалище своей девушки мощным потоком густого семени, а саму девушку вновь затопило чувство оргазма, пульсирующее по ее нервам. «Ха», — глубоко вздыхала Гвен, когда поток удовольствия, все же, отхлынул, позволяя ей прийти в чувство. «А я теперь не начну откладывать какие-нибудь космические яйца с лицехватами, кхм, хе-ха-ха, да, мы с тобой возродим благородную расу, ты будешь матерью целого народа». Мысли девушки атаковали образы ее на черном живом троне, в окружении аморфных существ, чьи дрожащие тела подозрительно принимали очертания зловещих инопланетян из фильма ужасов. «Че, что? Я шучу». Девчонка нежно стукнула меня кулачком по груди. «У меня нет планов продолжать род в ближайшее время, да и размножается мой вид немного иначе, хотя, можно попробовать создать новую гибридную форму. Эй, давай, только не я к такому не готова. Кхе-ха-ха, да-да, мы просто развлекаемся, не нужно забивать голову подобными вещами. Угу, эй, я не буду делать того, что доставит тебе проблем, Гвен. Спасибо». Спустя еще какое-то время мы уже просто устроились на крыше высокого здания, прямо возле горгульи. В своей человекоподобной форме я приклеился к стенке, в то время как девушка, фактически, сидела у меня на коленях. При этом мое тело частично становилось более податливым, обхватывая Гвен черной массой. Довольно странные у нас получались объятия. «Знаешь, это здорово, что я тебя нашла», — протянула девушка. «Это я тебя нашел, делаю важное уточнение». И, обхватив ее руками, еще крепче прижимаю Гвен к себе, чуть ли не заставляя ее полностью провалиться внутрь моего тела. «Должен признать, что я еще сильнее к ней привязался». «Знаешь что? Что?» — заинтересовалась она. «Я люблю тебя, пискнула Гвен. У нее еще и ушки покраснели. Возможно, Даже странно так реагировать после того, что мы уже успели сделать вместе. Но, все же, Гвен была смущена, и мне это безумно нравилось. Хэймэм, ну что еще? Я прищурил глаза и немного повернул голову, как бы прислушиваясь. Хотя это был не слух, я сосредоточил больше внимания на своем эмпатическом восприятии. Если ранее оно было полностью сконцентрировано на моей партнерше, и я просто не слышал ничего вокруг, то сейчас мог уловить отголоски эмоций других людей поблизости. Похоже, кто-то нуждается в помощи. Да, я чувствую страх, волнение, будем помогать. Девушка даже немного сомневалась. Ей нравилось нежиться в моих объятиях и не очень-то ей хотелось прерывать этот прекрасный момент. Но, я тут еще и смущаться ее заставляю, так что, теперь Гвен хотелось немного отвлечься, чтобы прийти в чувство. «Давай», — кивнула она, — «и мое тело растекается черной кляксой, чтобы уже полностью оплести ладную фигурку девушки, сливаясь с ее костюмом и изменяя его. И уже вместе мы пробежались по крыше, перепрыгнув на соседнее здание, а там, проскользив к краю, просто спрыгнули вниз, зацепившись паутиной, пролетаем почти до первого этажа и цепляемся за стенку, чтобы спуститься еще немного и заглянуть за стекло витрины небольшого магазинчика. Это ограбление, облизнулся я, там у кассы стоял мужчина в капюшоне и держал кассиршу на прицеле небольшого револьвера, и ты это почувствовал с той крыши? Да, азарт, волнение, страх, можно откусить ему голову. В этот раз Гвен посчитала подобное предложение просто безобидной шуткой. Она уже поняла, что мне нравится, скажем так, эпатировать публику, в ее лице, по крайней мере. Хотя, я действительно ведь мог это сделать. Но, в воображении девушки я уже был таким хорошим и добрым. Она невольно начала меня идеализировать. «Нет-нет, у тебя будет несварение», — улыбнулась паучиха. «Я лучше куплю тебе шоколадку. А ты знаешь, что мне нравится, женщина. Хи-хи. Так что делаем с этим неудачником, а что будет, если он попадет в нас?» Немного забеспокоилась девушка. «Я оторву ему руку, прежде чем он успеет нажать на спусковой крючок. Эмма, можно не так жестоко?» «Можно. Но пистолет, даже если он выстрелит, тебе ничего не угрожает, Гвен. Я защищаю тебя». Девушка взволнованно сглотнула. «Если ты хочешь этого, мы вмешаемся». «Да давай», — кивнула она, собираясь с духом. Секунда, вторая. Вот грабитель отвел пистолет немного в сторону, и... «Поехали», — воскликнула Гвен. Она представляла в своей голове, как мы, отпрыгнув от стены, маятником на паутине врезаемся в витрину, разбивая ее и влетая в магазин. «Но, давай зайдем через дверь, чего лишний раз разрушение разрушать». «Ам, ну да так и сделаем», — кивнула Гвен. И вот, прозвенел мелодичный звоночек, когда дверь открылась. Грабитель опасливо дернул головой, покосившись в нашу сторону, и несколько офигел от вида темной паучихи. Гвен же сразу вскинула руку и, резвый выстрел паутины захватил пистолет в руках преступника, позволив моментально врывать оружие из его рук. «Эй, может тебе лучше заняться, не знаю, ублажением старых богатых дамочек, Гвен?» Я был ошарашен. «Чечево», — опешил грабитель. «Черт», — поморщилась паучиха, — «что я несу? У нее просто киска еще полна впечатлений, пережитых со мной приключений. Вот в мыслях девушки и мелькает всякое». «С дороги, дура», — закричал вдруг преступник, и понесся прямо на Гвен. «Эй, стоп, вы превышаете скорость». Отскочив, она вытянула руку. Но, вместо паутины, как она ожидала, в преступника выстрелило несколько небольших игл, воткнувшись в его спину. После чего мужчина пробежал до самой двери, но, схватившись за ручку, просто свалился на пол. «Че, что, я его парализовал», — сообщаю девушке. «Это не смертельный яд, но может обездвижить на несколько часов. Уф, ясно, надо позвонить в полицию, чтобы его забрали». Ну, собственно, вот Гвен и начинает постепенно вживаться в роль героини. И, похоже, я только способствую этому процессу. Глава 8. Внутренний зверь. Паркер выглядел весьма возбужденным. Нет, не в том смысле, он просто был энергичен и воодушевлен. Только увидев подругу на пути в школу, у него сразу же загорелся взгляд, и парень ускорил шаг. Его прямо будоражило какими-то мыслями, в нем бурлил восторг и восхищение. «Гвен, это же была ты», — радостно выдал он. «Что, я?» — отшатнулась от него девушка. «Вот», — и он достал свой мобильник, чтобы показать девушке запись. «Этот был тот случай с пожаром. Эта запись уже была в сети, но только начала набирать популярность. И, в целом, сама Гвен была вполне довольна таким сюжетным заголовком, как героиня в маске, Девушка-паук. Не то чтобы она была сильно тщеславной, но это ведь приятно, когда твои заслуги признают. Она сделала нечто хорошее и получила за это одобрение общественности. Да так я просто была рядом. Немного смутилась паучиха. Но это потрясно, Гвен. Восторженно выдал Паркер. Ты спасла этих людей. Ну да мы спасли. Мы, не понял Питер. Я и костюмчик, уточнила девушка. Он тоже помог. О, это так мило с твоей стороны, Гвен, что ты решила поделиться славой, протянул я ласково. Хе-хе. Довольно заулыбалась паучиха. Так, вы с ним хорошо ладите? Как-то недоверчиво нахмурился Паркер. Да, очень хорошо. В чувствах девушки загорелось озорство. Кстати, тебе не звонила Глори? А, ты про Грант? Смутился вдруг парень. Похоже, ты становишься популярным. Гвен подколола парня, легонечко пихнув его локтем в бок. Эн, не понимаю, а чем ты? Я просто помог ей с заданием. Да-да. Кивнула Гвен, улыбаясь, словно довольная кошка. Но, все же, она решила не мучить парня и сменила тему. «Кстати, как твоя работа?» «А, да я был на лекции доктора Коннорса», — с пылом ответил парень. «И потом доктор помог мне с моим проектом. Значит, все хорошо, очень хорошо». Тем временем, они уже добрались до школы, где их встретили. «О, Гвен, Питер!» — приветливо помахал им рукой Осборн. «Гарри!» В унисон протянули Стейси и Паркер. «Я сам только пришел, пойдем дальше вместе». Паучиха просто пожала плечами, мол, можно и вместе. «Мне же как-то очень не понравилось, когда Осборн вдруг вклинился между друзей, подружески приобняв Питера и Гвен. Или мне показалось, что его рука легла на плечо моей напарницы как-то не совсем по-дружески, но мне прямо захотелось эту руку откусить и переживать, так, чтобы косточки хрустели». Увидев же этот мысленный образ, девушка осторожно убрала руку одноклассника, и, кажется, ей даже понравилось, что я ее приревновал немного. Девчонка сразу почувствовала себя особенной. Прости, Гвен, стушевался парень. Да ничего, замялась паучиха. Между друзьями возникла некоторая неловкость. В то же время, Паркер вздохнул с облегчением. Похоже, он был очень рад одному тому факту, что сегодня добрался до начала урока, не встретившись с Томпсоном. Школьный хулиган немного опоздал, но учитель только поворчал и даже не снизил баллу блондину. Я прямо почувствовал, как мою носительницу уколола нотка обиды. Когда она опоздала, причем даже на меньший срок, к ней не были столь снисходительны. «Хочешь я?» Девушка прервала мое мысленное обращение, подняв ладошку, а потом написала сообщение на смартфоне. «Ты не будешь никому откусывать головы». «Ну ок», выдал я с грустью. В остальном, урок особо не выделялся. Разве что, теперь у Гвен на уме было что угодно, кроме занятий. Она думала либо о музыкальной группе, либо вспоминала свои недавние героические подвиги, или же предавалась немного романтичным мыслям. Причем, на уме у нее была именно романтика, а не пошлость. Ну да, даже в нашем общении начало появляться больше флирта. И обычно это плавно приводит нас к новому акту межвидового контакта. А вот и первая перемена. Эй, дохляк, че ты там смотришь? Паркер натурально вздрогнул, когда на его плечо легла рука Флэша. Он даже пикнуть не успел, когда качок вырвал из его рук смартфон. Девушка-паук, что за срань? Ха-ха, развеселился Томпсон. Ты че, дрочишь на эту тёлку? Гвен поджала губы, отводя взгляд куда-то в сторону. Паркер же весь покраснел, одновременно в смущении и негодовании. Как же, его переполняли возвышенные чувства искреннего восхищения поступком подруги. А этот тип все грязно опошляет, а жопа у нее и правда, что надо. Продолжал веселиться блондин, но вдруг ему стало как-то невесело. Че что, резко обернувшись, Томпсон отшатнулся, врезаясь задом в парту Паркера. Рейдж спокойней, обеспокоенно зашептала Гвен. Я сам не ожидал, что могу вот так приложить кого-то одной только злостью. Мне очень сильно не нравились комментарии Флэша. Настолько не нравились, что желание натурально взять его глупую голову и оторвать ее от туловища, стало таким сильным, что даже Гвен это ощутила. И не только она. Томпсон тоже ощутил мощную угрозу за своей спиной. Флэш, ты че? Удивленно протянул один из подельников хулигана. Да я ничего. Выдохнул качок. Можно мне открутить ему голову? Я ее даже есть не буду, спросил я. Нет, нельзя, напечатала Гвен. Но надо же ему хоть как-то объяснить, что задница девочки-паучка принадлежит мне. Хотя, меня злило не только то, что он обсуждал попку моей девушки, но и сама та грубость, с которой он высказывался о ней. Она принадлежит мне». От девушки так и веяло неким игривым возмущением. Ее саму не то чтобы сильно задевали реплики Томпсона. «Я пойду возьму чипсов», — выдал, тем временем, Флэш. И бросив смартфон обратно Питеру, решил покинуть класс. Этот тип прямо печенкой чувствовал что-то неладное, и не хотел оставаться тут дальше. По крайней мере, пока перемена не закончится. Наблюдая за реакцией этого парня, я даже подумал, что, возможно, дело даже не в моей эмпатии, а это сам Томпсон обладает такой хорошей чуйкой. Будем считать, что она общая и принадлежит нам обоим. Тем временем, я решил пойти на компромисс в споре с Гвен. Нет, да в каком смысле? Девушка пристыженно огляделась, почувствовав, как ее упругие ягодицы сжали мои пальцы. «Мое, Эн не здесь», — тихонечко прошептала паучиха. «Да сейчас и время неподходящее», — заметил я. «А то ты уже размечталась, ХМПФ», — надулась девочка. Гвен, я ничего такого о тебе не думал», — заговорил вдруг Паркер. «А, что?» — не поняла Гвен. Питер же вновь покраснел. «Ну то в общем ничего, он имеет в виду, что не претендует на твой зад», — пояснил я. «Че что?» — опешила девушка. «Ничего», — пробубнил Паркер, опустив взгляд. Тут уже и звонок зазвенел. «Забавная, кстати, штука. Не знаю, кто это придумал, но этому человеку нужно медаль выдать. Кто-то заменил обычный школьный звонок на мелодию. Так что, сначала я даже не задумывался об этом. Но ведь классический звонок мог бы и правда доставить мне немало проблем. Ну а пока шел сам урок в сумке Гвен, я копался в ее смартфоне. Сросшись с гаджетом, я пытался таким образом использовать его функции, чтобы выйти в интернет и продолжить сбор различной информации. На этот раз я искал что-то о передовых ученых этого мира, что находится в авангарде научного прогресса. И с некоторым удивлением я обнаружил в первых рядах Нормана Осборна. Правда, у него была несколько скандальная репутация. Он, несомненно, был квалифицированным ученым, но было немало рассуждений о том, что он не так хорош в науке, как пытается казаться, что большая часть его заслуг принадлежит не ему лично, а менее известным ученым, работавшим на его компанию, достижения которых Осборн просто присвоил себе. Еще меня зацепила фамилия Коннорса. Кажется, Паркер упоминал его недавно. И это ведь тот самый ящер, так или иначе, но этот человек считается одним из лучших генетиков современности. У меня, конечно, возникла мысль, что можно как-то позаимствовать их знания через частичное слияние, но, к сожалению, это не так работает. В принципе, если моим носителем будет гениальный ученый, то со временем я действительно смогу перенять его гениальность и усвоить знания из головы такого человека. Но это именно что требует времени и полноценного слияния, а полумерами я смогу вырвать лишь какие-то обрывки воспоминаний. Другое дело, что в силу своей адаптивности, симбианты обладают довольно хорошей обучаемостью, и я даже не знаю, что будет эффективнее. Пытаться вытянуть разносторонние научные знания из головы ученого, или же учиться самостоятельно более классическими методами. В прошлой своей жизни у меня, собственно, не было возможности доучиться. Хотя я и не был каким-то гением. Тем не менее, здесь, в этом мире, наука сама по себе даже воспринимается иначе. В общем, думаю, помимо прочего, мне также стоит заняться самообразованием. Тем временем, школьное время заканчивалось. «Гвен, сегодня сразу же идем на репетицию», – требовательно заявила Мэри Джейн, когда прозвенел звонок. «У нас совсем не осталось времени». «Да-да, конечно», – отпрянула паучиха от такого напора. «И сегодня будем играть допоздна». «Это не обсуждается. Ты и так постоянно опаздываешь или сбегаешь пораньше». «Хорошо», – немного виновато вздохнула Гвен. «Таким образом, это был не самый лучший мой день». После уроков девчонки действительно решили репетировать практически до самой ночи. Гвен звонил ее отец, беспокоясь, почему дочка еще не вернулась, хотя на улице уже темнеет. Но, в этот раз моя носительница решила переночевать у подруги, чтобы была возможность репетировать до отбоя, так сказать. «Ты тратишь на это слишком много сил», — с упреком произнес Джордж Стейси. «Тебе нужно больше думать об учебе», — тоскливо протянула сама Гвен, закатив глаза. «Пап, это важно, у нас уже скоро выступление». «Да», — удивился он. «Подожди, я же уже говорила тебе, ты обещал прийти». В трубке послышался вздох, полный сожаления. «Прости, солнышко. Пап, только не говори, работа. Я попытаюсь выделить время, но...» «Ничего, я понимаю», — вздохнула девушка. «Прости, все нормально. Желаю вам удачно выступить, Гвен, неловко пожелал мужчина, и тогда до завтра. Ага, девушка отключилась. Эй, ну если это тебя подбодрит, я приду на твое выступление, говорю девушке. Пфф, девушка прикрыла рот, сдержав смешок, учитывая, что я и так постоянно с ней, это действительно звучало несколько забавно. В любом случае, так, давайте еще раз, заявила Эмджи. Девчонки продолжали репетировать еще несколько часов, и, собственно, хоть я был на стороне Гвен, но не мог не признать, что сейчас их группа уступает черным кошкам. Я слышал, как играет Фелиция со своими девчонками, и дело не в таланте, у них просто больше опыта, и, возможно, музыка для выступления подобрана лучше, но, все равно, группа MJ тоже отлично играет. К слову, пока девушки репетировали, я пару раз провел, скажем так, эксперимент, используя небольшой отделенный кусочек своего тела, возвращая ему чувствительность, но снижая связь этого отростка с основной массой, я пытался понять, как именно громкие звуки действуют на меня, почему они способны вызвать такую боль, и почему звуки даже одного уровня мощности по-разному на меня влияют. И, не то чтобы я прямо преисполнился знанием и пониманием, практически отделенная от меня часть реагировала на звук еще острее и уже даже от музыки начала дрожать и распадаться на куски. Тем не менее, кое-что я, все же, понял, со второй попытки. Это не вибрации разрушали мое тело. Фактически, громкий звук почти не влиял на мои клетки сам по себе. Это была реакция самих клеток. Чем-то это было похоже на аллергию, но нет.